Поединок со змеем. Славянские мифы. У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не знаем о себе самых простых вещей и не думаем об этих простых вещах. Дмитрий Лихачев.